Глава 10. Москва, июль 1945 года. Следующий день у сотрудников оперативно-розыскной группы Старцева сложился суматошным. Тяжелее других пришлось Ивану, Александру. Если все остальные после вчерашнего совещания отправились с Петровки по домам, то эти двое плюхнулись в эмку и, невзирая на позднее время, снова покатили на северную окраину столицы. Участковый инспектор, в чьем ведении находился красностуденческий проезд, отыскали не сразу. Вначале пришлось ехать в РОМ, где побеседовали с дежурным офицером милиции. У него разжились данными о расследовании угона Хориха. Оно ни на сантиметр не сдвинулось с места, а также адресом участкового. Из РОМа поехали по указанному адресу. Как и предполагалось, участковый досматривал пятый сон, ибо дело шло к середине ночи. Сыщики разбудили его долгим, настойчивым стуком в дверь на втором этаже деревянного барака. Дверь открыл нескладный мужичок в длинных семейных трусах и хромовых сапогах на босу ногу. Посмотрев одним глазом в развернутое удостоверение, он кивнул, накинул на плечи китель с погонами старшего лейтенанта милиции и повел гостей длинным темным коридором на общую кухню. Там деловито запалил керогаз, поставил чайник, напившись из-под крана, закурил. Тряхнув наголо стриженной головой, обернулся к терпеливо ожидавшим муровцам. «Извиняйте, мужики, я трое суток не спавши. Плохо соображаю. Как на фронте, ей-богу. Спрашивайте, чего хотели?» Старцев с Васильковым в двух словах обрисовали свой интерес. «Угнанный Хорьх?» — прищурился участковый и закашлялся от доброй затяжки. «Не, гиблое дело. Я участвую как свои пять пальцев. Каждый день обхожу, а иной раз и по второму кругу. Ей-богу, мужики. Если бы имелась какая зацепка, сам бы давно раскрутил». «То есть вообще мертво?» — пытал старцев. «Вообще, это не местные. С другого района или вовсе не московские, 100%. У нас тут машин в частном пользовании наперечет. Я всех владельцев знаю, каждому могу дать подробную характеристику». «Гаражи, мастерские», — напомнил Васильков. «Туда не могли загнать, чтобы разобрать на запчасти?» Участковый выключил керогаз и подхватил закипевший чайник. «Таких мастерских в нашем частном секторе отродясь не бывало. В сарай какой спрятать, это запросто, отрицать не стану», — боднул он лбом тяжелый прокуренный воздух. «И разобрать могли, умельцев хватает. Но запчасти требуют где-то сбывать, а тут опять неувязочка. Потому как нет поблизости подходящих толкучек. Так, мелкие базары с картошечкой, огуречками, да сварочками, платочками. А запчасти везти куда-то придется». Говорил он хорошо, складно, убедительно. Так умели говорить только мастера своего дела. Невооруженным глазом было видно, что этот участковый инспектор на своем месте, что работает он на полную катушку и готов отвечать за каждое свое слово. Лейтенант предложил чаю, сыщики не отказались. Посидели у его скромного стола, застеленного старой клетчатой клеенкой, поговорили. Парень и вправду выглядел уставшим и до крайности изможденным. «Трудно, брат?» — спросил старцев. «По-всякому», — немного помолчав, признался участковый. «Покуда война шла, народ крепился, сам себя ограничивал, держал в узде. А как фашисты победили, так и расслабился. Будто шлея под хвост попала. Пьет, буянит, безобразничает. Каждый день то стрельба, то поножовщина, то до драки, до полусмерти. И все, как говорится, на пустом месте. Гнутой полушки не стоит». На еженедельно проводимых совещаниях комиссар Урусов докладывал об общей криминальной обстановке в Москве, Московской области и в целом по стране. Хорошего в этой статистике, увы, было мало. Если с главной бедой, организованными и хорошо вооруженными бандами, правоохранительные органы справлялись, и их количество заметно поубавилось, то с преступностью на бытовом уровне дела обстояли худо. «Ладно, старлей, отдыхай. Извини, что подняли в поздний час». Прощался через несколько минут старцев. «Да нечто я не понимаю», — провожал поздних гостей участковый. «Работа у нас такая». Утром, не заезжая в управление, капитан Байко со старшим лейтенантом Баранцом отправились в Московский городской военный комиссариат. Именно там они решили добыть первичную информацию об инвалиде войны Федоре Хлынове, а также разузнать, как он получил и доставил в столицу автомобиль «Хорьх». Другая пара сыщиков, Егоров и Горшеня, забежали в управление лишь за тем, чтобы взять в гараже автомобиль и доехать до Красностуденческого проезда. Там им надлежало встретиться с Хлыновым и, не торопясь, обстоятельно поговорить о его возвращении с фронта и о первых месяцах мирной жизни в Москве. Старцев с Васильковым намеревались появиться в рабочем кабинете управления на час позже положенного. Этот час Иван решил прибавить к отдыху, чтобы хоть немного выспаться и потом в течение дня не клевать носом. Однако благое намерение не сбылось. Телефон в общем коридоре коммунальной квартиры, где Старцев занимал комнату, затрезвонил даже раньше, чем майор обычно просыпался. «Иван Харитонович, вас к аппарату!» — крикнула через дверь одна из соседок. Быстро натянув брюки и застегивая на ходу ремень, сыщик выскочил из комнаты. «Слушаю, майор Старцев!» — подхватил он висевшую на проводе трубку. «Доброе утро, Харитоныч! Дежурный по управлению, капитан Скопцев. Здорово, Николай. Чем обрадуешь?» «Убийство в Михалковском тупике. Я доложил обстоятельства комиссару Урусову, он сразу приказал перезвонить тебе». «Мне?» — сонным голосом переспросил Иван. «Да, там железнодорожника зарезали. Комиссар сказал, что почерк соответствует тем убийствам, которыми занимается твоя группа». «В Михалковском, так», — соображал Старцев, потирая ладонью заспанное лицо и заставляя себя поскорее вернуться в реальность. «Это не рядом с товарной станцией?» «Все верно, поблизости от Лихоборов». «Ага, понял. Коля, свободные машины есть?» «Только автобус». «Будь добр, пришли его к моему подъезду». По пути в Михалковский тупик Иван заехал за Александром. Заранее звонить не стал, позволив тому поспать на 3/4 часа подольше. Знал, Сашке на сборы потребуется ровно 2 минуты. Около 9 утра скрипучий медленный ЗИС-8 подкатил к месту преступления. К слову, адрес, по которому произошло убийство, отыскался при огромном трудом. Дело в том, что по южную сторону товарной станции «Лихоборы» разросся приличный по площади район частного сектора, в котором со стародавних времен отсутствовал порядок в названиях улиц, проездов, переулков и тупиков. Муравейник из скромных деревянных построек был вдоль и поперек изрезан полусотней улочек, названий для которых нашлось всего 2. Первое было созвучно станции, где работало большинство жителей района. Второе, Михалковское, происходило от направления на село Михалково. Сначала шли улицы 1-я, Михалковская, 2-я, 3-я, 4-я. Затем начинались одноименные проезды. За ними переулки и тупики. Та же история повторялась и с лихоборскими улицами, имевшими самые неожиданные направления, изгибы и протяженность. На месте убийства работали участковый инспектор и 3 сотрудника районного отдела милиции. Труп мужчины был накрыт старой выцветшей холстиной, из-под которой вытекала черная лужица запекшейся крови. В шагах в 20 от трупа стояли жильцы ближайших домов. Хмурые мужики молчали, бабы негромко судачили. Участковый беседовал с 2 женщинами. Ребята из отдела тоже оказались не новичками. Закрыли свободный проход по улочке, осмотрели место преступления и дом убитого, произвели фотосъемку и даже успели заполнить кое-какие документы. Муровцы поздоровались, представились, задали коллегам 2 десятка вопросов и приступили к осмотру. Убитым оказался 40-летний Георгий Чиковани. Ранним утром еще затемно он вышел из дома и пешком отправился на товарную станцию, где заведовал одним из складов. В квартале от дома его встретили преступники, как минимум 2 человека. По всей видимости, разговор между ними состоялся короткий. Чиковани ударили чем-то тяжелым по голове, затем всадили нож в сердце и ограбили. Изъяв карманные часы на цепочке, чуть больше 25 рублей – и серебряное кольцо с безымянного пальца левой руки. Сотрудники Рома доложили Старцеву, что побывали на участке убитого. В доме и в небольшой пристройке все перевернуто, кто-то производил тщательный обыск. «Неужто опять те же?» — сердито буркнул Старцев и предложил Василькову. «Ты осмотри улочку, а я пойду поговорю с участковым. Эти ребята знают больше всех». Чиковани переехал с матерью из Грузии в Москву в начале 20-х. В 23-м переболел тифом, через год туберкулезом. Он был худ и бледен. В силу слабого здоровья хорошего образования он не получил, зато выхлопотал освобождение от военной службы и на фронт не попал. Работал Георгий на товарной станции Лихобора, где заведовал одним из технических складов. С супругой развелся накануне войны, детей не имел. Жил одиноко и тихо в скромном деревянном домишке, с коричневыми ставнями на пересечении Михалковского тупика и первого Михалковского переулка. Эту информацию сыщики почерпнули из рассказа участкового инспектора, пожилого старшины, неплохо знавшего убитого. «Нормальный был мужик», — печально закончил участковый. «Не пьющий, работящий, спокойный. С такими у нашего брата проблем не бывает. При встрече завсегда снимал кепку, здоровался и интересовался делами. Но и сам, как водится, делился радостями и невзгодами». «А чего ж тогда без семьи остался, если такой правильный?» — спросил Старцев, пока Васильков по обыкновению осматривал переулок. «Всяко случается промеж супругами. Без меня они развод оформляли. Я здесь только третий год за порядком присматриваю. Соседи говорят, что разъехались мирно, без скандалов. Георгий даже вещи бывшей жене помогал перевозить на новое место». «Значит, никаких странностей за ним не водилось?» «Ни разу не примечал. И врагов не было?» — старшина отмахнулся. «С кем ему было враждовать-то? Это, товарищ майор, чистой воды убийство с целью ограбления». «Не исключаю такого поворота. А кто сработал? На примете никого не держишь?» «Чего не знаю, того не знаю», — развел руками участковый. «У нас тут в последнее время черти что творится. То путейцу глотку перерезали, то хвостовому кондуктору дальнего отстойника кишки выпустили. А на соседней товарной станции в церковном проезде, поговаривают, всю семью зарезали». «Я в курсе», — кивнул Старцев. «Так и я о том же. До мая 45-го поспокойнее было. А нынче каждый день дурных сводок ожидаем». «Слушай, старшина, а чужаков на своем участке ты не примечал? Ну, таких, чтобы вынюхивали, высматривали чего, а?» Почесав затылок, тот несколько секунд кумекал, потом уверенно ответил. «Нет, я всех на своем участке в лицо знаю. От стариков до сорванцов глазадых. А уж в последний месяц, как преступная гадина людей начала терзать, так по 2-3 раза веренный участок обхожу. С утра, перед обедом и после вечерней зорьки чужаков не встречал». У Старцева назрел очередной вопрос, но тут сбоку неслышно подошел Васильков. По его лицу Иван понял, что тому есть что сказать. «Соседей всех обошел?» — спросил напоследок майору старшины. «Почти что. Двое остались. Побеседуй с ними, пока я тут с майором». Участковый отправился к дальнему двору. Друзья, отойдя в сторонку, закурили. «Следов убийц я не нашел», — негромко доложил Васильков. «Вдоль грунтовой дороги полно окурков, скомканных папиросных пачек, но все старые и не относятся к нашему делу. Зато я наткнулся на отпечатки протекторов. Хорька». Иван от неожиданности замер, потом, хлопая выцветшими ресницами, зашептал. «Значит, опять те же? Все совпадает. Убитый железнодорожник, орудие убийства, нож. В доме все перевернуто вверх дном. А как же пропавшие часы, деньги, кольцо? Раньше эти преступники по карманам не шарили?» «Это да, с этим фактом придется разбираться. Но зато имеются следы Хориха. Кстати, как ты их нашел? Вокруг же такая сушь, дождя давно не было». «Там дальше по улице какая-то баба накануне стирку затеяла. Белишко во дворе на веревках сохнет», — объяснил Александр. «А использованную воду, видать, выплескивал на дорогу. Вот Хорих по этим лужам и прокатился». «Его следы? Точно?» «Один в один. Я же фотографии с собой таскаю». «Ну, дела», — удивленно покачал головой Старцев. «До полного комплекта не хватает только одной детали», — настал черед удивиться Василькову. «Какой еще детали?» «А такой, чтоб склад вскрыли, которым заведовал Чекованя». Этот жаркий июльский день выдался для сотрудников оперативно-розыскной группы не только суматошным, но и урожайным на сюрпризы. Первым сюрпризом стало то, что некая банда решилась на убийство по накатанной одновременно устаревшей схеме. Старцев был очень этому удивлен. «Специалисты так топорно не работают. После громких преступлений они надолго залегают на дно, а следующие дельца планируют в другом районе, а то и в другом городе», — выговаривал он Василькову, когда они вдвоем осматривали дом убитого. «А тут долбят практически в одно и то же место, в две соседние товарные станции. Короче, я думаю так. Либо мы гоняемся за дилетантами, у которых на уме не пойми что, либо это серьезная банда, ищет она что-то конкретное. Причем бандиты здорово торопятся, потому что ограничены по времени. Васильков не возражал, он готов был подписаться под каждым словом товарища. Внутри небольшого дома и крохотного сарая ничего интересного не оказалось. Все вещи там были разбросаны, как и в домах тех, кого бандиты убивали ранее. На облезлом комоде Старцев отыскал фотопортрет Че Вани, сделанный пару лет назад. Он стоял на видном месте, не заметить его грабители не смогли бы при всем желании. С карточки смотрел несуразного вида мужичок с навсегда застывшим на лице выражением провинившегося школьника. Однако вниманием Ивана Харитоновича завладело не фото, а довольно тяжелая рамка, в которой был помещен портрет. «Между прочим, серебро», — задумчиво произнес майор и взвесил вещицу на ладони. «Полфунта, а то и больше». «И убийцы на него не позарились?» — понял Васильков. Следующий сюрприз поджидал сыщиков у калитки. Там они столкнулись с запыхавшимся Костей Кимом. «А ты как здесь?» — изумился Старцев. «Иван Харитонович», — начал тот, жадно глотая воздух. «Меня прислал комиссар Урусов. Ему час назад сообщили из транспортного отдела НКВД по Московской окружной железной дороге». «Ну, давай же, Костя, о чем сообщили?» «Примерно в 5 часов утра неизвестными лицами вскрыто помещение склада номер 9 на товарной станции Лихобора». «Опа!» Иван многозначительно посмотрел на Александра. «Не удивлюсь, если скоро мы узнаем, что убитый Че Вани заведовал именно этим складом». На месте преступления больше ничего интересного не выявилось. Фотографии и подробное описание сделали ребята из Рома. Теперь следовало доехать до станции и посмотреть на последствия бандитского вторжения на склад номер 9. Но едва сыщики направились к своему автобусу, как их окликнули. Это был третий сюрприз, о котором спешил оповестить оперативников пожилой участковый инспектор. «Товарищи офицеры, тут такое дело», — негромко начал он, подойдя вплотную к Василькову и Старцеву. «Женщина, совсем молодка, кое-что видала ночью». «Что за женщина и что она видала?» — заинтересовался Иван. «Живет чуток наискось от того места, где Георгия приговорили. Дитя у нее малое расплакалось ночью. Ну, успокоила, значит, пошла на двор, нужду справить. И тут слышит разговор за забором. Остановилась, прислушалась». «Это же первый свидетель», — радостно зашептал Васильков. «Ну-ка, старшина, проводи нас до этой замечательной молодки», — воодушевился Старцев. Возле калитки одного из соседних домов их дожидалась миловидная девушка в застиранном ситцевом халате. Полина только выглядела юной, на деле ей оказалось 23. Да и горе к своим годам она успела хлебнуть с лихвой. Небольшого росточка, черноволосая, с темными сгорелыми руками, худенькая, с торчащими ключицами, со слабым, чуть хриплым голосом, давно не знавшая нормального сна и отдыха. Мать ее умерла от болезни почек, отец сгинул в лагерях, мужа забрали на фронт в 43-м, так что рожать в начале 44-го пришлось одной. Муж с фронта так и не вернулся, сложил голову под Кёнигсбергом. Раз в 2 дня посидеть с ее полуторагодовалым сыном приходила двоюродная тетка. Поля на это время бежала мыть полы в большую столовку при товарной станции. Иногда в этой же столовке ей перепадала тарелка бесплатного супа. Так и жила на крохотное жалование, да на копейки от продажи овощей со своего огорода. Она попросила у муровцев папиросу, закурила и принялась рассказывать. «До нужника я не дошла. Слышу разговор. Остановилась, прислушалась. В такой ранний час по нашей улице почти никто не ходит. Разве что на работу, а тут стоят, разговаривают». «Сколько их было?» — спросил Старцев. «3. Этот, которого убили, и еще 2. Внешность не запомнила?» «Светать только начало. Да еще повдоль моего забора расплетка растет. Не больно-то разглядишь». Выдыхая дым, хрипло проговорила женщина. «Один был в коричневой кожаной шапке, как у летчиков». «В шлемофоне?» «Ага. Другой в кителе без погон, в сапогах». «Какого примерно возраста?» «Лет по 30 или чуть поболее». «О чем говорили?» «Я не разобрала, только обрывки слышала. Двое сердились и поторапливали. Разговаривали приглушенно, но отрывисто, будто приказывали. У того, который в шлемофоне, голос низкий такой, неприятный». «А потом?» «Потом, которого убили, вскрикнул. Коротко так, громко. Мне показалось, что один из этих ударил его по голове. Тут и второй подоспел. Зажал ему рот и несколько раз ткнул в грудь». «Повалили на землю, значит. И что же, обыскивать начали?» Поля кивнула. «Да, повалили. Он еще живой, видать, был. Они его держали, прижали крепко так к земле. Потом начали быстро шарить по карманам. Я еще засомневалась. В нашем районе бывали пьяные драки, а тут вижу, это бандиты. Убить человека решили и ограбить. Страшно мне стало, товарищи. Не за себя, а за ребенка. Ведь если бы они прознали, что я рядом стою... Глаза ее наполнялись слезами, голос задрожал. «Ну-ну», — приобнял ее Старцев. «Поймаем мы этих кровопийц, не сомневайся. Так что живи спокойно, ни с сыном, ни с тобой ничего не случится». Женщина гордо отстранилась, вытерла слезы. «Я уж не боюсь, отбоялась ночью», — сказала она, шмыгнув носом. «Все равно пошла бы к вам и рассказала про эту погонь. Мой муж не за такую сволочь погиб на фронте». «Что же дальше?» — вступил в разговор Васильков. «Или все на этом?» «Нет, не все. Дальше случилась странность, я до сих пор понять не могу». «Что за странность?» «Убили они, значит, бандита-то, и побежали туда». Женщина указала рукой в переулок. «Но скоро один вернулся, только почему-то с другой стороны». «Получается, он вернулся со стороны дома, где проживал Чикованя?» «Да». «Так, и зачем же он вернулся?» «За ключами. На земле осталась связка ключей. Он подошел и подобрал ее». «Как ты поняла, что это связка ключей?» — прищурился Старцев. «Ты же плохо видела происходящее за забором». Они звякнули два раза, когда он их поднял и когда сунул в карман. «А почему это показалось тебе странным?» — поинтересовался Александр. «Сначала обронили, потом хватились, один вернулся и подобрал». «Нет, вы не поняли». Полина докурила и бросила окурок в старый лопнувший чугунок. «Мужик, который пришел за ключами, появился с другой стороны слишком быстро. Никто из тех двоих не сумел бы обижать квартал кругом за полминуты». Это был четвертый и последний на этот день сюрприз для сыщиков. Бандитов было трое, и действовали они по какой-то малопонятной схеме. «Ах, вот оно в чем дело», — почесал за ухом Иван. «Значит, за ключами вернулся третий бандит?» «Получается так». «Ты его запомнила? Внешность описать можешь?» «Лица не видала, постарше первых двух. Пониже ростом и очень осторожный. Я даже не слышала, как он подходил. Только заметила движение через расплетку». «Во что он был одет?» — спросил Васильков. «Наглухо застегнутый темный плащ, а на голове кепка». «Ясно», — кивнул Иван. «И куда он двинулся, подобрав ключи?» «Медленно пошел обратно, в сторону дома этого убитого Чикованя». «Да». Помолчав, майор с безнадегой в голосе задал последний вопрос. «Слушай, Поля, а из этих троих никто на костыль не опирался, не прихрамывал?» «Нет», — уверенно ответила она. «Хромых я не заметила». В Михалковском тупике на товарной станции Лихоборы сыщики провели полдня. Ни на месте убийства Чикования, ни на техническом складе номер 9, которым тот действительно заведовал, каких-то следов, явственно указывающих на исполнителей, они не обнаружили. Тем не менее, на Петровку ехали довольные, ведь в серии загадочных убийств появились свежие, не фигурировавшие ранее подробности. В рабочем кабинете управления оперативники повстречались с недавно вернувшимися товарищами. С обедом в столовке они опять пролетели, поэтому быстро соорудили чайку с купленным по случаю белым хлебом и собрались вокруг Старцева. Тот по давней привычке уселся с кружкой на широкий подоконник среднего окна, прихлебывая чаек и хитро посматривал на подчиненных. «Сначала расскажете вы», — распорядился он, — «а потом уж мы с Аней». Первым по старшинству докладывал Егоров. «Встретились с Игнатом рано утром возле гаража, выпросили у дежурного машину и помчались в Красностуденческий. 8:30 постучали в калитку Хлынова. Он был дома?» «Да, вышел свеженький. В одной руке костыль, в другой спелый огурец. Одет был в рабочее, собирался разбирать хлам на участке. Глянул в удостоверение, предложил чаю. Присели на скамейку, разговорились. Игнат пошел фотографировать». «Давай о впечатлениях. Как он тебе?» «По-моему, нормальный мужик. Свойский. Пороху понюхал. Опять же, ранен неоднократно». Старцев поморщился. «Это я все знаю. Никаких особенностей не заметил. Может, где врет, переигрывает или не договаривает». Василий пожал плечами. «Расспрашивал я его подробно. Несколько раз по хронологии возвращался. Задавал те же вопросы, но с другого боку. Перепроверял. Говорит складно, и как группа в засаду попала, и про госпиталь, и про то, как Хорьх на станции себя присмотрел». «Ага», — кивнул Иван. «А про то, как вернулся в Москву? У нас-то с Аней не вышло узнать об этом, не успели. Тоже все гладко. Женат не был, когда уходил на фронт. Из родни оставалась одна сестра. Да и та померла в 42-м. Говорит, может, оно и к лучшему, что близких нет. Дескать, кому такой нужен безногий? А еще Игнату удалось переговорить с пожилой соседкой. Так-так, и что она сказала? Старцев повернулся к Горшине. Тот поднял свои зеленые глаза, печально усмехнулся. Тоже ничего ценного. До войны, говорит, сосед был более общительный. А как вернулся на одной ноге, так и не подошел ни разу. Не поговорил, не пожалился. Только здоровается издалека, да бубнит что-то себе под нос. «Это, я считаю, объяснимо», — кивнул Васильков. Хлынов вернулся с фронта не только с физическим изъяном, но и с психологической травмой. Для инвалидов такая резкая смена характера — норма. «Да, дела», — произнес в установившейся тишине старц. «Я, признаться, поначалу записал его в подозреваемые. Похоже, ошибся». В общей сложности Егоров общался с инвалидом Хлыновым 2,5 часа. Горшеня за это время облазил весь участок, отыскал описанные Васильковым следы, сделал 30 снимков, а по возвращении в управление отдал пленку в лабораторию. После Егорова к докладу приступил Олесь Байко. «Ну а мы сегодня в разъездах спалили бак бензина», — пожаловался он. «В военном комиссариате о Хорхе никаких данных не было. Там у них вообще по технике ни слова, только личный состав уволенный, комиссованный, демобилизованный. Вот взял на сутки под росписи и личную ответственность». Он вытащил из планшета картонную папку, в которой оказалось личное дело капитана запаса Хлынова. Старцев с Васильковым с интересом пролистали ее, несколько задержавшись на старой пожелтевшей фотографии, размером 5 на 6 сантиметров. «Вроде он», — неуверенно сощурил глаза Иван. «Моложе лет на 5-6, — согласился Васильков. «А так и овал лица тот же, ямка на подбородке. Волосы потемнее, лежат по-другому». «Но это дело моды и молодости», — вставил Егоров. «Что там по машине? Как он ее приволок в Москву?» Байко нехотя продолжил доклад. «По наводке военкома отправились мы в трофейный комитет при ГКО, который в главном управлении тыла», — встрепенулся Васильков. «Точно, оттуда нас пульнули в центральную комиссию по сбору трофейного вооружения и имущества. Там по нашему запросу ничего не нашли и посоветовали обратиться в центральную комиссию по сбору черных и цветных металлов в прифронтовой зоне». «Неужто и такая имеется?» — подивился Старцев. «Так точно. Председательствует в ней товарищ Верник, милейший человек. Он-то и помог нам разобраться». «Так-так, и что же вы разузнали?» «В общем, до того, как Хорих был переведен в разряд металлолома, он несколько дней находился в ведении полковника Конного, командира стрелковой дивизии и состава 2-го Украинского фронта. Дивизия на тот момент стояла в Венгрии, восточнее Будапешта. Как он попал к Конному, выяснить не удалось. Зато есть информация, что в ночь с 15 на 16 февраля 1945 года автомобиль был угнан неизвестными лицами прямо от штаба дивизии». «Постой, постой», — нахмурился Иван Харитонович. «Угнан неизвестными лицами, а потом вдруг превратился в металлолом? Что же его нашли, разбитым, что ли?» Байко развел руками. «История об этом умалчивает. Пойми, Иван, они же не контрразведчики, их интересует материальная сторона вопроса. Пропал, а потом всплыл уже на железнодорожной станции венгерского города Веспром. Мы смотрели по карте. Это в тех же краях, где дислоцировалась дивизия Конного. Причем Хорьх был отсортирован комендантом железнодорожной станции как не подлежащий восстановлению». «Это мы с Сашей слышали от Хлынова. Значит, и здесь он не покривил душой. Все сходится до мелочей». «Да, выходит, капитан действительно выпросил у коменданта груду металла. Наконец-то дал заднюю вечно сомневающийся Олесь». Завозившийся на стуле Егоров поторопил. «Короче, мы с Байко сработали в холостую. Теперь твоя очередь, Ваня. Вещай, мы сгораем от нетерпения». Иван поставил на подоконник пустую кружку, вытянул из пачки папиросу, дунул мундштук, закурил. И начал подробно рассказывать о последнем убийстве в Михалковском тупике.